Глава 23. Дин – попаданец. До знакомого города добрались не только гораздо быстрее, чем в прошлый раз, но и раньше, чем рассчитывали по самым оптимистичным прикидкам. Никаких задержек, приключений, разбойников, дезертиров, кабацких драк или еще чего-то подобного. Гномы нас тоже не задерживали. Нарин с сородичами согласились продать телегу и пересесть на коней специальной породы. Те были коренастые и низкорослы, как, впрочем, и сами наездники. Зато столица герцогства сильно отличалась от того, что я помнил по прошлому визиту. Архитектура, естественно, осталась прежней. Изменилось население. Совет благородных, который должен был решить вопрос наследования герцогского титула, на этот раз собрался именно тут. Буквально плюнуть было некуда, чтобы не попасть в благородного. В столицу съехалось огромное количество герцогов, графов, баронов и прочих титулованных особ. Понятно, что не в одиночку, а каждый со своей свитой. Естественно, всем гостям города места не хватало. Тем более, что большинству просто дешевые трактирные комнаты никак не подходили. Постоянно возникали конфликты на ровном месте из-за гостиничных номеров, стоил в конюшнях или просто кто кому должен дорогу уступить. В общем, обычный благородный дурдом. И это еще при том, что немалая часть знати сейчас находится в проклятых землях. Я поначалу был спокоен и в цирке не участвовал. Еще в пути прибыл гонец и сообщил, что для регента помещения забронированы. Так и вышло. Только обещанная оказалась какой-то комнаткой для слуг. А о том, что у меня может быть еще и свита, организаторы вообще не подумали. А когда я высказал свои претензии, сильно удивились. «Какая нафиг свита? Посидишь в той коморке, пока не вызовут. Выйдешь на совет, скажешь, что велят, получишь десяток золотых и проваливай». Причем это было сказано открытым текстом. Они что, совсем идиоты? Даже будь я простым охотником на нечисть, не стоило так делать. Естественно, мне такое отношение совсем не понравилось. Я уже пожалел, что поддался на уговоры. Уж лучше порою отбиваться от подосланных убийц, если такие вообще будут. Вряд ли получится хуже, чем сейчас. «А давай я его убью», — предложила Анжа. Глянул по сторонам. «Конечно! В городе других войск несравненно больше, чем мои два десятка наемников. Но именно здесь и сейчас не было никого. Наглец вообще без охраны пришел. Ну что ж. Сам напросился. Раз уж обострять конфликт, то по полной». «У меня есть идея получше», — ответил хвостатый. «Какая?» «Сейчас увидишь». Затем обратился к наемникам. «Схватить вот этого и всыпать 10 плетей, но так, чтобы надолго запомнил». Правосудие было совершено столь быстро, что никто не успел опомниться. Начавшая собираться толпа молча стояла, не веря своим глазам. «Видимо, я приказал выпороть не мелкого чиновника, а кого-то очень важного. Ну все, дороги назад теперь точно нет». Оставалось надеяться, что подослать убийц к единственному претенденту в регенты можно где-нибудь на чужой территории, а прямо в столице герцогства придется соблюдать этикет и приличие. «Что тут происходит?» — раздался вдруг властный голос. «Ага, вот еще один представитель начальства». Только этот и сам выглядел куда серьезнее предыдущего и имел за спиной десяток гвардейцев. Теперь уже приличие соблюдать нужно было мне. «Да так», — пожал плечами в ответ. Приказал всыпать десяток плетей простолюдину, непочтительно разговаривавшему с благородным. «Если у вас это без суда запрещено, готов заплатить штраф». Он как раз что-то такое кричал про 10 золотых. Новоприбывший внимательно осмотрел картину маслом. Неспешно перевел взгляд с меня на моих людей, потом на толпу и затем на выпоротого чиновника. «Но это не простолюдин, а Викон Жервилар». «Не может быть!» – изобразил удивление я. «Во-первых, он не представился. Во-вторых, вел себя именно как простолюдин на деревенском базаре, а не как виконт, обращающийся к князю и будущему регенту герцогства. Однако, если у вас так принято, готов принести глубочайшие извинения и принять вызов. Только потом не просите, чтобы я становился регентом еще и в его виконстве». «Никакого вызова не будет», — объявил тоже не представившийся представитель власти. «Во всяком случае, пока мы не уладим формальности с регентством». «Нет», — не согласился я. «Либо виконт сейчас меня вызывает, и я приношу свои извинения, после чего мы устраиваем поединок прямо здесь, либо он сам признает, что был неправ, приносит свои извинения и дает слово не иметь ко мне никаких претензий, ни лично, ни через своих вассалов, ни через потомков, как минимум в 10 поколениях». Да, поставил я их в тупик таким широким выбором, а вернее его отсутствием. Но это уже их проблемы. На самом деле у меня были еще пожелания, но решил их пока не озвучивать, подождать решения виконта. Вот если он вдруг извинится, тогда добавлю. Появится еще один пакет трудновыполнимых требований. Только после первой серьезной уступки категорически отказываться от второй будет глупо. Тем более, что я не собирался просить что-нибудь сверхъестественное. Исключительно то, что положено регенту. Нарываюсь. Пожалуй, и даже понимая, что это реакция на собственную ошибку, не стоило сюда вообще переться. Время от времени подсылаемых убийц отлавливать куда проще. Однако, что сделано, то сделано, и своими художествами я вряд ли осложню положение. Вернее, внешне или формально именно так, а реально все осталось по-прежнему. Тем временем новоприбывший отозвал виконта в сторону и начал тому что-то втолковывать. Жирвелару это явно не понравилось. Он ожесточенно спорил, активно жестикулируя. К сожалению, слышно ничего не было. Кто-то поставил полок молчания. Заклинание настолько простое, что его сможет поставить даже не маг. Были бы хоть какие-то способности. Да и амулеты такие не очень дороги. Хотя я мог и так понять, о чем они там спорят. Первый призывает сделать все как надо, дождаться, когда будут соблюдены все формальности с передачей регенства, а уже потом... Второй наверняка напирал на оскорбление чести и все такое. Как кто-то правильно заметил, в армии самое главное – это погоны. Истина ничуть не менее актуальна и для любой другой сферы деятельности. Если погон не видно, это вовсе не означает, будто их нет. Иногда они принимают форму цветовой дифференциации штанов, иногда количество зарубок на прикладе снайперской винтовки, иногда еще какую-нибудь более или менее экзотическую, но они есть всегда. Вот и на этот раз победил тот, у кого власти было больше. Виконт извинился, признал свою неправоту, заверил, что глубоко раскаивается и по поводу произошедшего ко мне абсолютно никаких претензий не имеет. Ни тени смирения или раскаяния на его лице при этом нельзя было найти даже при огромном желании. «Надеюсь, инцидент исчерпан?» — спросил так и не представившийся начальник. «Ни в коем случае», — тут же ответил я. «То есть?» «Исчерпаны только последствия, но не их причина», — охотно пояснил я ему. «И в чем же она состоит?» — не понял тот. «Не знаю. Может, мне это только показалось, но он явно все прекрасно понимал и только прикидывался. Но если уж тут такие правила игры, я ответил. Я являюсь вторым человеком в герцогстве, а в качестве апартаментов мне предлагается каморка для слуг». «Вторым?» — совершенно искренне удивился собеседник. «Ну, не первым же», — усмехнулся я. «Первая принцесса или графиня Кари Лиди Мерига, второй регент. Понятно, что чисто формально, но при официальных церемониях формальный статус важнее реального. К тому же я совершенно случайно еще и князь, а княжеский титул как минимум равен герцогскому, а то и выше». Собеседник поморщился. «Не удивлюсь, если он сам герцог, но это его проблемы». «Но ты сейчас не регент, а лишь собираешься им стать. Ну и что? Даже если на очень короткий срок, все равно приличие необходимо соблюсти. Я все понимаю. В городе сейчас острая нехватка апартаментов, поэтому не настаиваю на абсолютном следовании этикету и предоставлении мне вторых по размерам богатству и престижности. Достаточно просто приличных для меня и моей свиты». При упоминании свиты он опять поморщился, хотя постарался сделать это незаметно для эльфа. Зря. Северил все равно заметил, пусть, как бывало обычно, остался невозмутим, сохраняя эльфийское достоинство. И потом, знал бы этот начальник, что у меня в свите сразу две королевы, но ему знать не обязательно, пусть думает, что хочет. Как ни странно, апартаменты я получил. Не самые лучшие, но и далеко не самые худшие. Учитывая небольшие штаты моей свиты и охраны, даже избыточные. Как почти сразу выяснил, до меня эти помещения принадлежали виконту Жирвилару. С этим тоже все ясно, нетрудно догадаться, кого готовят мне в официальные враги после передачи регенства. Конфликт, который непременно возникнет, никого не удивит, и никто не станет ему мешать. Они свое слово сдержали, и безопасность бывшему регенту гарантировали. Но если тот сам задирает всех подряд, то никто кроме него не виноват. Виконт дал слово, что жирвилары не станут иметь ко мне никаких претензий в течение 10 поколений. Так это лично его нарушение, не касающееся других. Меня такое положение дел устраивало ничуть не меньше, чем противоположную сторону. Лучше точно знать, кого тебе назначили во враги, чем постоянно ожидать удара в спину. Теперь можно не сомневаться. Пока виконт не провалит свою часть задания, никто вмешиваться не станет. Приличия должны быть соблюдены. Чтобы не тянуть гнома за бороду, церемонию вступления в регенство с последующей его передачей более достойному назначили на завтра в полдень. Если бы успели подготовиться, сделали бы уже сегодня. Мне дали лист бумаги с простеньким сценарием, что делать и говорить. Текста было немного. Дважды сказать «да», после чего произнести имя более достойного. Им оказался герцог Трамцитийский, тот самый, который урегулировал мой конфликт с виконтом. Почти сразу появился Пескир. Он числился моим секретарем и помощником, но был оставлен в порубежном и только сейчас нагнал нас. Никакой обиды не показывал, а начал выполнять свои обязанности, то есть пояснять, что, кто, как, где и зачем. Поскольку информация была полезной, не стал прогонять. Герцоги Цитийские с герцогами Искриинскими давно зарятся на земле друг друга. Даже воевали не один раз. Однажды и королю пришлось вмешаться. А тут такая великолепная возможность прибрать к рукам владения соседа целиком. Причем совершенно законно. Помолвка принцессы Кари Лиди Мериги и принца Муриала Цитийского уже состоялась. Как только девочка подрастет, сыграют свадьбу, и сын регента станет наследником теперь объединенных герцогств. Король бы такого не допустил, но сейчас он воюет в проклятых землях, а по возвращении будет поставлен перед фактом. Новый регент наверняка окажется в опале, но рано или поздно она пройдет. А герцогство останется. Здешние интриги сами по себе меня не сильно интересовали, но знать причины поступков местных было полезно. Возникла убежденность, что не нарвись граф Сициал на поединок со мной, а отправься, как вроде бы и планировал, добывать подвиги в проклятых землях, смерти все равно не избежал бы. Тем более, что помолвка состоялась еще до нашей дуэли. То есть план начали приводить в исполнение уже тогда? Анжа, королева вампиров. «И эти люди запрещали мне ковыряться в носу?» Одна из фразочек князя Вадима, притащенная им из родного мира. К сложившейся ситуации подходит как нельзя лучше. Все время попрекает меня действиями, в результате которых у нас иногда, очень редко, случаются мелкие неприятности. А сам начудил так, как я за 10 лет не сделаю. Ну ладно, не иногда и не редко, а довольно постоянно, и не такие уж мелкие. Но этот человек все равно меня переплюнул. Даже специально стараясь, не смогла бы сделать ничего подобного по навалившимся последствиям. Уж лучше бы я того виконта просто прибила. Шума получилось бы куда меньше. А он додумался выпороть благородного прямо на улице при свидетелях. Понятно, что специально нарывался. Но тут явно перестарался. Теперь придется убивать и этого виконта, и многих его сторонников. Да что там многих? Всех. Я тоже люблю повеселиться. Но чтобы обо мне не думали некоторые, всегда заранее просчитываю последствия своих поступков. Да, бывает, что ошибаюсь. Но именно ошибаюсь, а не нарываюсь специально. Принцип «хуже не будет», только на словах звучит красиво, а на деле абсолютно неправилен. Хуже может быть всегда, уж я-то знаю. Ничего князю говорить не стало, раз уж я выбрала себе образ абсолютно безбашенный и ничего не боящийся, нужно его поддерживать. Но и бездействовать тоже неправильно. Обычно я всегда готова, но тут придется подготовиться к неприятностям дополнительно. Выбрать и проверить пути отхода, например. Это, пожалуй, поручу навязанным мне в охрану вампирам. Можно было бы играющим роли придворных дам в свите князя Слирит Калиебрини, тем более, что они посильнее тех охранников будут. Но не стоит. Именно потому, что придворные дамы и красавицы находятся на виду. Сама прослежу за виконтом. Его пока убирать рано. Но если с кем-то из окружения произойдет несчастный случай, тоже плюс. Трам Цитийский. Герцог. Понятно, что о будущем регенте я начал собирать информацию сразу, как только узнал, кто он такой. Также понятно, что за столь малый срок почти невозможно что-либо выяснить. Но этот человек оказался исключением. Слухов о нем оказалось даже слишком много. В большинстве своем противоречащих одни другим. То есть в данном случае избыточность информации не помогала, а лишь мешала. Вернувшийся Пискир многое прояснил, поскольку он собирал информацию еще для графа. Но и это лишь отсеяло часть слухов, не более. Первоначальный план, предполагающий гибель графа Сициала где-то в проклятых землях, пришлось менять, но не сильно. Так получилось даже лучше. Легче свалить вину за все, что произойдет, на кого-то другого. Кандидатура, естественно, у меня была подготовлена заранее. Виконту Жервилару ненавязчиво дали понять, что князь Вадим – не настоящее имя и титул. И то, и другое получено, а вернее придумано при вступлении в гильдию охотников на нечисть. У нас всем прекрасно известна тамошняя традиция выбирать новые имена – и уходить от ответственности за былые преступления. О том, что титул можно выбрать либо настоящий, либо ниже, почти никто не знает. Надеялся спровоцировать таким образом небольшой скандал, который потом можно будет раздуть, сфабриковав новые улики. Но действительность превзошла все возможные ожидания. После такого любые действия виконта не вызовут никаких вопросов. Именно любые. Какими бы неожиданными или дикими они ни были, и чего бы он сам ни наобещал, произнося извинения. Наоборот, все удивятся, если он ничего не предпримет. В сложившейся ситуации мне пришлось не фабриковать уже ненужные улики, а удерживать виконта Жервилара от немедленных действий. Аргумент о соблюдении формальностей тут не действовал. Пришлось пообещать нечто большее, чем месть, после передачи регенства. К примеру, часть земель герцогства Скриинского. Учитывая, что самого виконта в живых я тоже оставлять не собирался, мог обещать ему хоть половину, хоть все герцогство целиком. Однако такая щедрость покажется подозрительной даже самому последнему идиоту, поэтому пришлось ожесточенно торговаться, буквально за каждую деревню. На самом деле, чужое герцогство мне совершенно не нужно. Есть несколько территорий, всегда принадлежавших моим предкам, и еще одна с ними граничащая. Но если я их просто отберу, то всегда найдутся желающие взять реванш. А если у меня отберут все, кроме них, то совсем другое дело. Вот для этого и нужен виновный, вроде идиота Жервилара, который уничтожит регента, но немножко перестарается, в результате чего начнется междоусобица. Герцогство разорвут на части, желающие найдутся. Я же буду пытаться безуспешно его спасти, но, увы, почти ничего не получится. Поэтому князь Вадим очень удачно подвернулся, упростил ситуацию и буквально развязал мне руки. Я строил планы на годы, а теперь удастся все проделать за несколько недель. Даже жалко будет его убивать. Но ничего не поделаешь. Осуществление исторической справедливости требует жертв.